Джин никогда не встречал такого человека, как Лаоса. Нет, он даже не знал, была ли она вообще человеком. Это трансцендентная аура. Я уже чувствовал ее раньше, та же самая аура, которую он ощутил в момент контакта с Салдиретом в прошлой жизни. Она была слабее, но похожа. Леди Лаоса, вы бог, хотя это могло звучать слишком неуместно, за исключением Эври, у всех остальных тоже возникал этот вопрос из-за душного воздуха. Тем не менее, ее аура была мощной. Это напрашивалось на вопрос. Она бог? Нет, я сосуд. Если бы я была богом, то не потеряла бы родину и не прожила бы свою жизнь в бегах. Муракан кивнул, будто знал. Она была сосудом бога. Осталась великая мудрость, но скоро все это исчезнет. Это правда. Однако от этих слов у меня болит сердце, а великий черный дракон, послушав все разговоры до сих пор, я думаю, что все указывает на руины Каллана. Вы, ребята, коренные жители. Я впервые слышу о боге, который спустился туда. Кто это? Даже если бы я сказала тебе, ты бы не узнал его. Кроме того, не могли бы вы показать мне карту? Лаоса протянула руку и раскрыла ладонь. Джин передал ей карту. Мой покойный дедушка создал ее. У нее должно было быть две судьбы. И, к счастью, вместо Цепфили, она пришла к вам. Могу я узнать, что написано на этой карте? Тот, кто читает это через сердце Каллана, пожалуйста, не оставляй нас. Пожалуйста, приходи и кричи. Бог дал нам тяжелый приказ, но нам не хватило сил, чтобы выполнить его. Я возмущен. Лаоса медленно читала и интерпретировала предложения, написанные на их родном языке. Что-то в этом роде. Несмотря на ее спокойный голос, Лаоса прослезилась. Она вспомнила века угнетения и своего умершего деда. Приказ, написанный здесь, говорит о защите предмета, расположенного на X. Вы знаете ситуацию Каллана. Он в руинах из-за Цепфили. Дома, я получал миссию на Каллан. Ха-ха. Под предлогом раскопок артефакта, клан Цепфиль пытается найти наш священный предмет. С их продвинутой магией они изо всех сил пытаются это сделать. Тем не менее, это только вопрос времени, когда они добьются успеха. Поскольку мы не можем их остановить. ТСССС. Чайник пустил пар. Пан, который медленно подавал чай, казалось, сдерживал слезы. Его спина время от времени вздрагивала. Придя в себя, он раздал полные чашки. Лаоса улыбнулась. Мой дедушка был реалистом. Не обещая взаимности, он умолял не бросать его. Однако, я не такая. Не хочешь ли ты заключить со мной сделку? Вы буквально на грани потери мудрости и хотите торговать? Просто попросите нас о помощи. Мы все равно собираемся отправиться в руины. Хоть он и говорил резкие слова, Муракан действительно хотел помочь Лаосе. Джин тоже считал, что в сделке нет необходимости. Как сказал Муракан, они все равно собирались уйти, и его первоначальный план состоял в том, чтобы не дать Цепфилям заполучить зеркальный артефакт. Я не верю в услуги, сделанные из жалости. Пану и мне пришлось перенести много сражений, чтобы получить этот маленький дом. О, леди Лаоса, пожалуйста, забудьте воспоминания. Я прошу прощения. Если тебе жаль, то, пожалуйста, перестань пить и не попадайся страже, пан. В любом случае, если вы хотите спасти мой народ, я могу предложить только одно. Что это? Я использую остаток своей божественной силы, чтобы призвать твоего бога. Я уверена, что ты давно не слышал голоса Салдирета. Муракан и Джин переглянулись. Хо-хо, похоже, ты много знаешь. Откуда в этом городе сосуд старого бога и контрактника Асмиля? Слишком много людей с ясновидением и мудростью. Что ты собираешься делать, Джин? Что тут думать? Нет причин отказываться. Понимаю, леди Лаоса. Я скоро отправлюсь в руины Каллан. Однако, не могу гарантировать, что смогу спасти ваших людей. Он помог бы им, если бы это было так просто, как сразиться с магами Цепфиля, получить зеркало и сопроводить туземцев в безопасное место. Но спасение было не вне его планов. Поездки туда уже достаточно. Я расскажу вам больше о внутренних проблемах, поэтому, пожалуйста, останьтесь еще на немного. 20 февраля 1796 года. В руины Каллана направлялись только трое. Джин, Муракан и Кашемир. После смерти Андрея и Веретты, Кикантил ни в какой момент не могла показать свое лицо Цепфилем. Силы Гилли все еще подавлялись, а Иня была слишком неопытна, чтобы идти на такую миссию. Что касается Алисы, то ей нужно было оставаться в Тикане для обеспечения безопасности. Таким образом, методом исключения, Трое мужчин должны были уйти. Они переоделись обычными туристами и собрались уходить. Однако они уже столкнулись с проблемой. Что это? Они больше не открывают руины для туристов. Все изменилось со времен кадетства Джина. Руины Каллана стали запретной зоной, в которую вход закрыт даже днем. Глава 104. Трагедия Каллана. Часть 3. Черт, надо было заранее прислать агентов для проверки. Разочарованный, Кашемир покачал головой. Ранее они никого не отправляли из-за шансов, что их план будет сорван. Кроме того, поскольку руины Каллана были такой открытой туристической зоной, они не думали, что нужно разведывать ситуацию. Даже если бы ты послал своих людей, разницы бы не было. Это правда, но, пока все стояли в отчаянии, Джин вспомнил, что в его прошлой жизни такого не было. Руины Каллана всегда были открыты до моей регрессии. Вот почему инцидент с бравым журналистом произошел в первую очередь. Может быть, моя кадетская миссия здесь что-то изменила, разобравшись с живыми големами и совершив поджог. Он вернулся в свой клан. Цыпфель объявил это несчастным случаем, а не терактом или вторжением. Ответственность. Это слово пронеслось в голове Джина. В моей прошлой жизни, 11 лет спустя, мир узнал о плане Цыпфели через журналиста. А так как судьба мира изменилась из-за меня, план должен быть раскрыт раньше. Ему было наплевать на туземцев Каллана, которых он никогда не видел ни разу. Однако он не хотел делать их жизнь более несчастной из-за своего регресса. Я не могу спасти их, как хотел Лаоса. Однако, мне не нужно уподобляться подонкам Цыпфеля, которые способствуют их страданиям. Джин посмотрел на знак «Запретная зона» с гербом клана Цыпфель. Что ты собираешься делать, малыш? Я думаю, что проникновение опасно, так как мы не знаем их внутренней расстановки и количества войск. Это так, и вы ранее упомянули, что Цыпфель использовал эту область для запретной магии. Я не думаю, что там будет всего несколько солдат, молодой мастер Джин. Хм, очень высока вероятность того, что они избавились от улик с тех пор, как я столкнулся с их големами. Но этот знак, не правда ли, немного странно? Кашемир и Муракан посмотрели туда, куда указывал Джин. Что, они установили только стальной забор, никакой защиты или барьерной магии. Просто знак. Клан Цыпфель не стал бы небрежно относиться к такой важной запретной зоне. Барьер был очень грубым для такого клана, как Цыпфель. Теперь, когда вы упомянули об этом, это действительно так, молодой мастер Джин. Конечно, даже несмотря на отсутствие охраны, никто не осмелится войти, когда знаки отличия Цыпфеля смотрят прямо на них. Но на самом деле, все слишком небрежно устроено. Когда я впервые пришел сюда с заданием, даже на низкоуровневых хранилищах реликвий было много защитных заклинаний. Я думаю, что клан Цыпфель пренебрегает этой областью. Разве леди Лаоса не говорила, что Цыпфель искали священный предмет коренных жителей Каллана? Из-за этого многие туземцы были убиты. Но раз они пренебрегают этим местом, не значит ли это, что они его уже нашли? Без понятия. Они притесняли их веками, а запретные магические эксперименты уже были разоблачены посторонним. Насколько нам известно, они могли просто оставить туземцев в покое. Джин не думал, что Цыпфель так быстро нашли зеркало. Если бы это было так, они бы уже массово производили 7-звездочных магов в Академии магии. На самом деле, этот знак выглядит слишком грубо. Он сделан из дерева. Чем-то похоже на трюк какого-нибудь шарлатана. Может быть и так, возможно, они просто устали от туристов, поэтому кто-то мог попросить у Цыпфель разрешения закрыть территорию на некоторое время. В каждой организации обязательно должен быть ленивый менеджер. Трое только что прошли мимо вывески, и чем больше они шли, тем больше были уверены в своих выводах. Раз кое-где есть сорняки, значит, за этим местом не ухаживают. Но все же ни одного животного, значит, здесь еще есть люди. Музей, склад и жилище магов остались такими, какими он их помнил. На самом деле Джин мог видеть следы поджога, который он совершил. Видя, что землей сильно пренебрегают, он знал, что Цыпфели так распоряжались участком. «О, я вижу там людей, малиновые люди вроде Лаосы». В конце дороги они увидели какие-то фигуры. Трое спрятались на деревьях, чтобы наблюдать за ними. Малиновые люди выглядели довольно подавленными. Присутствие туземцев означает, что зеркало все еще здесь. Тогда почему Цыпфели покинули это место? Неужели они просто сдались после многовековых попыток, как сказал Кашемир? Как только Джин подумал об этом, из толпы появился мужчина. Мужчина с растрепанными серебристыми волосами. Он кричал на малиновых людей, но, похоже, был пьян. Цвет волос у него такой же, как у Бердина, и это похоже на бутылку вина в руке. Может быть, в памяти всплыло имя. Наконечник Мьюран, шестой сын Киллиарка Цыпфеля. Судя по его прозвищу, Мьюран был очень истеричным и вспыльчивым. В будущем он станет знаменитостью из-за своего странного поведения. Главным образом потому, что оно противоречило достойному имиджу Цыпфели. Молодой господин, это, кажется, Мьюран Цыпфель. Серебряные волосы, символ их клана. И среди чистокровных Цыпфелей он единственный, кто размахивает винной бутылкой среди бела дня. Кашемир тоже знал о нем. Что, чистокровный Цыпфель? Почему этот парень в этой необитаемой земле? Сэр Муракан, известно, что поведение Мьюрана хулиганское, поэтому он не пользуется большим уважением в клане Цыпфель. Последнее, что я слышал, это то, что он столб седьмой башни магов Цыпфеля. Однако, кажется, его понизили в должности. Или, может быть, он в отпуске. Хмм, если он чистокровный, то у него должно быть много магов-хранителей. Давайте решим, что делать дальше, когда увидим, сколько у него телохранителей. Когда Мьюран вернется в здание, поговорим с малиновыми людьми. Я думаю, что услышать о ситуации – лучший способ. Все трое ждали на деревьях, пока Мьюран не вернется в здание. Проблема была в том, что он так и не сделал этого. Этот ублюдок, что он такое? Он был здесь 8 часов, набивая свою задницу алкоголем. Он даже в туалет не ходит. После того, как Мьюран появился, он тут же сел и начал пить. С тех пор он не сдвинулся ни на дюйм. До меня доходили слухи, что Мьюран Цыпфель был алкоголиком, но это уж слишком. Тем не менее, троица ничего не выиграла от того, что пряталась и наблюдала за врагом. Каждый раз, когда Мьюран кричал или разговаривал сам с собой, им удавалось извлечь какую-то информацию. Во-первых, казалось, что рядом с Мьюраном не было других магов, и он пришел в руины Калан, потому что клан изгнал его. Ха-ха, эти старые суки-старейшины обращались со мной, как с одноразовым тараканом. Хе-хе, эти милые. Еще вина. Крича такие вещи очень часто, хоть он и выглядел беззащитным, алые люди не осмеливались его трогать. На самом деле, каждый раз, когда он взмахивал рукой в воздухе, туземцы Каллана либо вздрагивали, либо опускали головы. Я не думаю, что у него есть защита. Разве нам не нужно просто избить его, а затем сбежать с багровыми людьми? Раздраженный, Муракан стиснул зубы. Сэр Муракан, Мьюран Цыпфель, волшебник с 8 звездами. Вдобавок ко всему, как столб седьмой башни магов, у него должно быть много артефактов. В чем проблема? Коротышка, я знаю, что потерял много сил, но ты думаешь, я не смогу сразиться с 8-звездочным магом? У нас есть ты и этот ребенок, не просто 8-звездочный. Он Цыпфель, Муракан. Об убийстве чистокровного Цыпфеля стоит задуматься. Это может повлиять на мировую политику. Думаешь, я этого не знаю? Я просто зол и раздражен. Понятно. Если бы в этом районе были маги Цыпфеля, а не Мьюран, было бы легче действовать. Они могли сразиться с войсками, победить, а затем эвакуировать туземцев Каллана. Однако они ничего не могли сделать, потому что здесь был чистокровный Цыпфель. Это нехорошо. Как только Мьюран умрет, Цыпфели начнут жаждать крови. После смерти Андрея обострилась холодная война между Ранканделами и Цыпфелями. Маги хранили молчание только потому, что у них не было доказательств того, что Андрея убил Ранкандил. Но все изменится, если умрет еще один чистокровный Цыпфель. На самом деле, убийство также было невозможно. Несмотря на то, что Мьюран выглядел беззащитным, они были уверены, что он будет использовать защитные заклинания. Нам нужно сделать так, чтобы Цыпфели не двигались, даже если Мьюран умрет. Лучшим способом было найти улики относительно их запрещенных магических экспериментов. Если бы они могли получить доказательства, то клан магов не сдвинулся бы с места, несмотря на смерть Мьюрана. Но я уверен, что остатки экспериментов были уничтожены. А, Джин прикрыл рот рукой. Размышляя, он забыл одну важную истину. Муракан. Лаоса сказала, что осталось около 200 туземцев Каллана, верно? Ага. Поэтому коротышка приготовил несколько кораблей. А сколько коренных жителей Каллана мы уже видели? Около 50. Подождите. Муракан и Кашемир вздохнули. Они не видели даже 50 туземцев, в том числе и рядом с Мьюраном. Я не думаю, что остальные отдыхают или что-то в этом роде. Они не проводят больше экспериментов с живыми големами, верно? Если они проводили эксперименты с живыми големами, используя туземцев Каллана, это уже не было сдерживающим фактором. Как только Мьюран уснет, давай проверим. В тот момент, когда Джин закончил предложение, все трое одновременно оглянулись на вход в руины. Они почувствовали чьи-то шаги. Шорох, шорох. Кто-то входил. Шаги осторожные. Кто-то, кто пришел без разрешения, как мы. Однако этот человек не был талантлив в сокрытии своих следов. Джин скрыл свое присутствие духовной энергией и приставил кинжал к горлу нарушителя. «Кто ты?» Глава 105. Трагедия Каллана. 4. Захватчик застыл как статуя, как только почувствовал лезвие. Он выглядел очень нервным. Это был мужчина немного ниже Джина. «Я не буду повторять. Раскрой свою личность. Вау!» Смех Мьюрана Цыпфиля был слышен издалека. Муракан и Кашемир оценили ситуацию и перевели взгляд с Мьюрана на неизвестного мужчину. «Я, глоток», мужчина сглотнул и напряг мышцы. Он пытался подавить дрожь. Джин подумал, что у этого человека есть смелость. Казалось, что он не рыцарь и не маг, а обычный гражданский. Дина Зиглун, журналист. Как только он услышал это имя, глаза Джина расширились. Джин вспомнил это имя. До своего регресса Дина Зиглун был журналистом, разоблачившим извращенные цели Цыпфили и трагедию Каллана. Он убрал свой кинжал. «Повернись». Дина медленно повернулся. Хотя он выглядел на 20 с лишним, его черты лица свидетельствовали о том, что он был моложе. Джин начал анализировать журналиста. Чуть больше 20, хрупкое тело. Этот парень без малейшего страха написал рапорт на Цыпфили. И он уже расследует руины Каллана. А это значит, что он занимался этим делом как минимум 10 лет. Джин почувствовал уважение к нему. Человек по имени Дина, пришедший из ниоткуда, которому нечего было терять, разоблачил клан Цыпфиль просто из чистой трудовой этики. Журналист не мог рассмотреть на Джина, что уже закрыл лицо руной Мюльты. Со страхом в глазах, Дина также начал его анализировать, был ли человек в шлеме подчиненным Цыпфиля или простым расхитителем. Или, может быть, это человек, что тоже пришел исследовать руины Каллан. «Журналист, ты пришел за сенсациями?» Джин бросил вопрос, и Дина медленно кивнул. «Да, все верно. А чем же? Прежде, чем я отвечу, могу я спросить о вашей принадлежности, дружище? Посмотрите на этого коротышку. Так весело смотреть, как люди дрожат от страха, особенно, если это журналист». Хихикая, Муракан подошел к Джину. Кашемир последовал за черным драконом. Он вытащил две маски, одной закрыл лицо, а другую протянул Муракану. Джин тоже начал смеяться. «Разве вы двое уже не показали лицо этому парню? Прикрытие, это все еще хорошая идея. Я не хочу надевать это. Сделай это. Ну, что угодно». И из этого короткого разговора Дина мог легко определить лидера группы. Голос этого парня говорит о его возрасте, но он лидер. Он не обычный рейдер или солдат. Кто эти люди? Я не думаю, что они злые или что-то в этом роде. Двое поправили свои маски, и Джин снова заговорил. «Мы не будем тебя убивать, так что можешь успокоиться. Что касается нашей принадлежности, ХММ, мы просто проходили рядом. Ребята, вы, это означает, не спрашивай. Теперь твоя очередь отвечать, что здесь есть за сенсации, или ты пришел за каким-то пособием от шестого сына клана Цыпфиль». Джин повернул голову к Мьюрану. Он намеренно задал вопрос, чтобы разозлить Дина. Таким образом, он мог определить главную цель решительного молодого человека. Тогда Джин сможет раскрыть свои мотивы и объединиться с журналистом. Дина усмехнулся и сделал неловкую улыбку. «Пособие, говоришь?» «Да, таких журналистов много. Гнилые рабы, которые пишут статьи в пользу богатых и знатных. Если вы, ребята, подчиненные Цыпфиля, то я уже мертв. Я пришел разгребать дерьмо и выставлять мусор на публику». Удовлетворенный ответом, Джин улыбнулся. Очень респектабельный парень. Известно, что мужество сияло ярче, когда не хватало силы. Имея это в виду, Джин почувствовал большое удовлетворение, смотря на Дина. Кроме того, у него было ощущение, что журналист будет отличным союзником. Разоблачение Мьюрана Цыпфиль. Случайный журналист. Это самая трогательная шутка, которую я слышал в этом году. Итак, вы, ребята, подчиненные Цыпфиля, поскольку я сказал, что разоблачу Мьюрана, вы собираетесь убить меня сейчас. Дина уже забыл о своем страхе. Как ни странно, он поверил Джину, когда тот сказал: «Мы не будем тебя убивать, ни за что. Мы приехали по просьбе друга спасти аборигенов Каллана. К сожалению, мы не можем раскрыть тебе свою личность, журналист Дина Зиглун. Тем не менее, я думаю, что у нас есть общая цель. «Ты так не думаешь?» Дина моргнула и уставился на троих мужчин в масках. Множество различных эмоций заставляло его сердце биться чаще. Среди них самым большим было счастье найти союзников после долгой эпохи одиночества и изоляции. «Вы, ребята, знаете о бедственном положении коренных жителей Каллана. Не очень хорошо. Мы только знаем, что они были завоеваны цепфилями столетия назад и что до сих пор живут как рабы. Малыш, ты можешь все рассказать этому парню?» Муракан вмешался в разговор, и Кашемир легонько зажал Муракану рот рукой, прежде чем оттолкнуть назад. Дракон уставился на Кашемира звериными глазами. «Ауп, что ты делаешь, коротышка? Ты сумасшедший? Похоже, молодой мастер Джин ищет информацию, чтобы найти сдерживающий фактор против возмездия Цепфили за убийство Мьюрана. Давай просто посмотрим». У Кашемира было хорошее предчувствие по поводу действий Джина, поэтому он прошептал Муракану. Как он и сказал, Джин пытался что-то вытянуть из Дина. Чтобы предотвратить полномасштабную войну, им нужно было найти способ предотвратить действия клана Цепфиль после смерти другого чистокровного. На самом деле, вполне вероятно, что Дина многое знает о зверствах клана против аборигенов Каллана. Даже сейчас он находится в запретной зоне и охотится за сенсациями. Конечно, сначала им нужно было кое-что проверить. «Дина, на самом деле мы здесь с полудня и с тех пор наблюдаем за Мьюраном. Поскольку мы не знаем, что происходит внутри, мы просто собираем информацию. Мы здесь только для того, чтобы помочь аборигенам Каллана сбежать, а не убивать чистокровного Цепфиля». Как много Дина знал о ситуации в руинах Каллан. Возможно, у него был только пыл к своим поискам, а не какая-либо ценная информация. Однако, журналист в очередной раз дал удовлетворительный ответ. «Здесь только Мьюран. И я думаю, что человек, который попросил вас помочь аборигенам Каллана, должен быть пророком Лаосой. Это так? Ты давно исследуешь эту местность?» «Нет, не так давно я начал исследовать этот регион. Я только недавно узнал о ней, когда брал интервью у туземцев». История продолжалась. После того, как Лаоса сбежала, клан Цепфиль начал сильнее унижать туземцев Каллана. После прошлогоднего дела о поджоге они опечатали территорию и заставили Мьюрана ухаживать за землей в одиночку. Вот что они сделали, чтобы получить божественную реликвию. Клан, казалось, убрал свое внимание с этого места, сейчас здесь только Мьюран. Может быть, их интерес уменьшился. Я имею в виду, они до сих пор не нашли его даже спустя 300 лет. Дина вытащил дневник из груди и протянул его Джину. Журнал со всеми событиями, произошедшими в руинах Каллана после прибытия Мьюрана. 3 января 1796 г. Пропали трое уроженцев Каллана. Вероятно, Мьюран затащил их в подвал. 5 января 1796 г. Туземцы Каллана, с которыми я разговаривал, исчезли. Я мог бы взять интервью у Латики-Тики-Мамутики. Этот туземец сказал мне, что Мьюран проводил над ними эксперименты. Тика, ее глаза были полны страха. Пока Джин спокойно читал журнал, он мог сосредоточиться только на слове «эксперимент». «Хороший журнал у вас здесь. Как только Мьюран узнает о нем, ты не жилец. Как только они узнают обо мне, я умру. Это доказательство того, что я делаю достойную работу, и это заставляет меня нести ответственность. Я уверен, что вы уже знаете из журнала, но Мьюран проводит эксперименты над аборигенами Каллана. Ты уверен?» «Да. До того, как руины Каллана закрылись, я слышал, что цепфили проводили эксперименты с живыми големами. Однако, похоже, что туземцы Каллана, сообщившие об этих наблюдениях, не знали о живых големах». Дина знал гораздо больше, чем ожидал Джин. Подвал Мьюрана будет лучшим доказательством. До его прихода здесь было не менее 200 туземцев. Однако большинство из них затащили в подвал, и теперь их осталось всего 50. Дина стиснул зубы. Джин все еще просматривал журнал, и, похоже, у журналиста были тесные связи с туземцами. Подвал. Если бы он смог сохранить улики или опубликовать набросок, это могло бы помешать цепфилям сдвинуться с места. В последнее время он не использует туземцев для экспериментов. Он может оставить кого-то в живых, чтобы найти реликвию. Джин продолжал читать журнал. 6 февраля 1796 г. Во время расследования Мьюран поймал меня. К счастью, он был пьян и ничего не сделал, кроме как предложил мне выпить. Может быть, я смогу получить больше информации, воспользовавшись этим. 7 февраля 1796 г. Я отправился на поиски Мьюрана, если он меня помнит, и, к счастью, это было так. Он сказал, что простит меня за то, что я зашел в запретную зону, если приду в качестве собутыльника. Это успех. Это было 2 недели назад. Хо, значит, тебе удалось встретиться с Мьюроном. Дина усмехнулся и кивнул. Да, мой визит сегодня был для того, чтобы получить от него некоторую информацию, действуя как друг. Мьюрон всегда сидит там, пьет и поднимает шум. В этот момент Кашемир и Муракан не смогли скрыть своего удивления. Они ждали с самого рассвета, безрезультатно, но этот журналист сообщил им все, что нужно было знать. «Я очень благодарен, что встретил вас всех. Так что ты думаешь, я привлеку его внимание, так что вы, ребята, можете пойти проверить подвал?» Джин покачал головой. «Нет, мы не можем этого сделать. Глава 106. Трагедия Каллана. Часть 5. Не нравится план? Там нет ни одного охранника или мага. Пока я могу отвлекать его внимание, заглянуть в подвал будет проще простого. Не, допустим, ты его отвлечешь. Пойдя проверять подвал, мы увидим, что там действительно проводятся эксперименты с живыми големами. Тогда мы можем гарантировать некоторые доказательства. После этого мы не сможем гарантировать твою безопасность. Разве я не могу просто иметь с ним дело, пока он пьет, а затем уйти, то есть после того, как вы все сбежите из подвала? Похоже, ты мало знаешь о магах. Как думаешь, сколько там защитных заклинаний? В тот момент, когда мы подойдем к подвалу, Мьюрон обязательно узнает. Тогда ты мертв. Я пришел сюда, зная о шансах на смерть. Иногда есть разница между храбростью и глупостью, мой друг-журналист. Нет смысла умирать до того, как ты начнешь революцию. Джин не хотел использовать Дина как одноразовую карточку. Этот отважный журналист имел все права на долгую жизнь. И если Дина умрет, то весь его драгоценный прогресс будет потерян. Давай сделаем так. С твоей помощью мы также станем собутыльниками Мьюрона. Прости, давай выпьем вместе. Мы притворимся солдатами и навешаем ему лапши на уши. Наша история будет о том, как мы случайно встретили тебя, и ты привел нас к нему, так как думал, что мы крутые. Думаешь, Мьюрон в это поверит? Я уверен, что это вызовет подозрения. Джин вздохнул и усмехнулся. По твоему опыту, что он за человек? Сумасшедший. Садист, который освежается от чужой беды и боли. Что-то в этом роде. Вот так, но это все, несмотря на то, что он живет так каждый день, это 6-й сын Цыпфили. Я уверен, что он уже знает, кто ты. Дина быстро замахал руками перед собой, отрицая этот факт. Ни за что. Если бы это было так, то Мьюрон не оставил бы меня в живых. Я уверен, что он не знает твоей точной личности. Но прочитай свой журнал еще раз. Всех туземцев, с которыми ты беседовал, затащили в подвал. Что же это значит? Дина думал, что порядок подопытных Мьюрона был случайным и никак не связан с его собственными действиями, потому что Цыпфили никак не вредили журналисту. Следуя элементарной логике, человек, обладающий властью, никому не позволит сорвать свои планы. Это заблуждение нарушило мыслительный процесс Дина, хотя он сам записал, что каждый туземец, с которым он разговаривал, был затянут в подвал в течение недели. И собутыльник. Ты думаешь, Мьюрон действительно держит тебя рядом, потому что ему одиноко? Он наблюдал за крысой, запертой в клетке. Тобой. Что крыса в клетке я? Ага. Возможно, ему стало немного любопытно. Почему этот ребенок такой смелый без всякой причины? Почему он не понимает, что я забираю туземцев каждый раз, когда он с ними разговаривает? Что-то в этом роде. Но что он получит от этого? Ты сам это сказал. Он сумасшедший, который наслаждается чужими страданиями. Тогда он будет чувствовать себя прекрасно, наблюдая за тобой, верно? Мгновенно Дина начал спотыкаться назад. Он думал, что теория Джина была высосана из пальца. Однако опровергнуть ее было невозможно. Логика была безупречной. И если это правда, то он не знал, как отплатить туземцам, которых он косвенно убил. Так что, даже если мы пойдем все вместе, он не будет отвергать нас. Он поприветствовал бы новеньких, потому что ты будешь выглядеть милой крысой, приносящей новых крысиных друзей. С его точки зрения, он просто получит больше игрушек. Джин говорил это так уверенно по 3 причинам. Во-первых, за исключением Тики, всех туземцев, что контактировали с Дина, затаскивали в подвал. Во-вторых, истории, которые он слышал о Мьюроне Цыпфили до регрессии. Буйных близнецов Тана можно было бы считать ангелами по сравнению с ним. В-третьих, последний разговор с Бердином на арене космоса. В ту ночь они говорили о много, но в одном из разговоров Бердин упомянул, что презирает Мьюрона. Старшего брата Мьюрана нельзя даже сравнивать со стариком Андреем. От одной мысли о нем меня тошнит. Я понятия не имею, почему старейшины позволили ему стать столпом седьмой башни магов, а ты настолько его презираешь. Что он за человек? Данте, такой хороший парень, как ты, никогда не сможет представить себе этого садистского монстра. Джину показалось странным, что он так твердо доверяет оценке Мьюрана, которую дал Бердин. Все это, что, если ты не прав, если ты читал журнал, то знаешь, что один туземец все еще жив, даже после того, как связался со мной. Латика-тика-мамутика. Да, она. Дина остановился, а затем стиснул зубы. Я действительно хочу, чтобы твоя теория была ошибочной. Если все так, как ты думаешь, то, кажется, я знаю, почему Мьюран оставил Тику в живых. Давай проверим это позже. Эй, малыш, это круто и все такое, но что ты собираешься делать, когда встретишь Мьюрана? Что мне делать? Я собираюсь подыграть ему и нанести удар, когда придет время. Учитывая то, что сказал Дина, если мы просто убьем его, то все кончено. Поняв намерение Джина, Кашемир кивнул и подтвердил. Если будем подыгрывать ему, пока он пьет, то сможем отвлечь его. Конечно, он не знает, насколько мы сильны. Также будет возможность проверить местность на ловушке или нечто в подобном роде. Все так, пока он пьет и разговаривает, разве не будет шанса нанести удар, когда его бдительность ослабнет? Я имею в виду, что даже несмотря на то, что мой план может быть ошибочным, битва неизбежна. Четверо собрались и спланировали свои роли. Каждый из них выбрал вымышленное имя и род занятий. Они спланировали сценарии и скоординировали реплики, что будут говорить. Если мы каким-то образом проникнем внутрь, то должны найти пленных. Как только начнется битва, наш приоритет – защитить Дина и туземцев. И если кто-нибудь из нас почувствует, что Мьюран ослабил бдительность, то он должен немедленно казнить его. Затем Дина за 5 минут обобщил все, что знал о руинах Калан. Центральный подвал – это место, куда всех отправляют. Но скажу еще раз, здесь нет ни стражи, ни магов. Поскольку я не смогу участвовать в битве, то могу только пожелать вам удачи. Организовав свой рейд, они пошли по тропинке к Мьюрану. Дина шел впереди, остальные трое следовали за ним. Джин снял руну Мюльты, а Кашемир и Муракан свои маски. Мьюран, который разговаривал сам с собой, почувствовал их шаги и помахал Дина. «Ой, я ждал тебя, Дина. Хе-хе, я не могу разговаривать с этими некультурными ребятами здесь. О, ты сегодня привел друзей?» Как только он увидел улыбку Мьюрана, Дина почувствовал, как по спине поползли мурашки. Как и сказал пацан, он приветствует нас. Дина едва удалось сохранить самообладание. Он опустил голову. «Я извиняюсь за то, что привел людей без разрешения, сэр Мьюран. Я встретил их случайно и подумал, что вам надоест со мной разговаривать. Если я перегнул палку, приношу свои извинения. Все в порядке, не беспокойся. Где ты их встретил?» Мьюран посмотрел на костер и заговорил. Казалось, он хотел скрыть ухмылку. «Я встретил их, когда собирал травы в королевстве Пейлон. Они были солдатами в северной части королевства, но, похоже, возвращались домой. Для меня большая честь познакомиться с вами, сэр Мьюран Цыпфель. Для меня большая честь. Хватит, хватит. Мне не нужно. Уберите эти бессмысленные приветствия. Эй, принеси еще стаканов». Уроженец Каллана подбежал с кубками и раздал их. Глюк-глюк. Мьюран неаккуратно наполнил кубки. Они были переполнены вином, заливая всех темно-фиолетовыми брызгами. «Дина. Дина Зиглун». Отбросив стеклянную бутылку, Мьюран странно улыбнулся. Затем прищурился, глядя в огонь. «Да, сэр Мьюран, 2 недели назад я очень хотел узнать, кто ты такой. Простолюдин, который без угрызений совести входит в запретную зону Цыпфели. Таких людей не существует. Я прошу прощения. Ах, хе-хе, я не пытаюсь обвинить тебя. В любом случае, с тех пор ты действуешь мне на нервы. Особенно, когда ты говорил с туземцами без моего ведома. Я думал, ты был надзирателем, которого отправил мой отец. Видишь ли, у него свои методы. Хе-хе, хе-хе, хе-хе». Мьюран усмехнулся. Дина не знал, что делать, поэтому просто ждал следующих его слов. Остальные были гиперчувствительны. Они чувствовали, что ситуация двигается быстрее, чем ожидалось. «И теперь ты приводишь друзей в запретную зону без моего разрешения? А небеса! Мой Дина, что с тобой? Как ты мог быть таким бесстрашным? Я не могу тебя понять. У меня бегут мурашки по коже». Мьюран разразился истерическим, маниакальным смехом. Его тело дрожало. Он так сильно трясся, что сунул бы голову в огонь, если не будет осторожен. «Сэр, Мьюран». Мьюран тут же перестал смеяться и отхлебнул вина. «Но теперь я знаю, почему твоя печень такая большая и опухшая. Я не знаю, что это значит. Сад мечей. Те, что позади тебя, оттуда. Цеп». Джин взмахнул мечом первым. Одновременно Кашемир ударил Мьюрана в спину, а Муракан создал силовое поле вокруг Дина. Ляск. Что-то отклонило два меча. Это было силовое поле из сконденсированной маны, скрытое огнем. Я не мог обнаружить столько маны, из-за этого его лицо было близко к огню. Муракан был потрясен. Несмотря на то, что Мьюран не использовал духовную энергию, он мог полностью скрыть использование маны. Джин Ранкандил. Кажется, беглый пророк просил милостыню у твоих ног. Видимо, ты знаешь мое лицо. Я думал, что мы все хорошо спланировали, но теперь наши фальшивые личности даже не пришлось использовать. Джин отступил назад, щелкнул языком и застыл. Глава 107. Трагедия Каллана. Часть 6. Они не могли атаковать. Из огня появилось множество уплотненных сфер маны, окруживших Мьюрана. Эти трое никогда не видели такой магии. Однако они могли почувствовать. Она была опасной. Что это? Я ясно вижу ману своими глазами, но не чувствую ее. И вдобавок ко всему, Мьюран знает меня в лицо. Не было нужды знать, где его видел Мьюран. Среди четырех цепфили, пришедших на банкет, один мог нарисовать внешность Джина и поделиться им с кланом. Я должен быть осторожен, когда сталкиваюсь с чистокровным цепфилем. Хихи, кухаха. Мьюран продолжал смеяться, как гиена. Трудно было сказать, был ли он уверен в победе или просто сошел с ума. Мне жаль эту суку пророка. Она пошла просить Ранканделов, но не знала, что они прислали мне ребенка. Подожди, ты еще временный знаменосец? Тогда это могла быть ее личная просьба. Хе-хе-хе. Когда Мьюран усмехнулся, Джин все еще думал. Трудно скрыть свое присутствие даже с духовной энергией. Артефакт тоже этого не может. Этот парень-подрядчик, Джин порылся в своих воспоминаниях до регрессии, но не смог найти о нем никакой информации. Вся информация, известная о Мьюране, была только о его сумасшедшей личности и преступлениях. Джин взглянул на Муракана и, похоже, тот тоже ничего не понял. Затем он посмотрел на Кашемира, но понял, что призрачный клинок мало, что знает о магии. Похоже, у него есть особая способность, но он все еще восьмизвездочный. Пока мы не отвлекаемся, то не проиграем. Если он не жульничает, как Андрей, который использовал сферу бога-демона, это был противник, с которым Джин не мог справиться в одиночку. Но с Мураканом и Кашемиром он одержит верх. Мне просто нужно сражаться, помня, что я не могу читать поток маны. Сделав такой вывод, Джин призвал ауру. Заткнись, твой смех звучит отвратительно. Фу-фу, давай повеселимся. Треск. Сферы маны быстро замерзли. Мгновенно Мьюран бросил ледяные сферы в Джина. Каждый из 9 ледяных шаров размером с пушечное ядро разделился на 3 меньших снаряда. Джин и Кашемир уклонились в сторону. Муракан ударил каждый снаряд, имея необходимость защитить Дина. А во, был ли мастер боевых искусств среди рыцарей-хранителей Ранкандила? О ком, черт возьми, ты говоришь? Рыцарь-хранитель, тупица. Увидев, как остальные снаряды летят к туземцам, Муракан плюнул на землю и понес Дина, лежащего на плечах дракона. Туземцы замерли от страха. В конце концов, нормальные люди не могли увернуться от быстрых снарядов. Треск. Муракан бросился на пули и разбил их кулаками. «Вы все умрете стоя, идиоты!» Звучало так, будто что-то застряло в горле туземцев. Затем Муракан заметил ужасающее зрелище. У большинства из них были глубокие порезы на шее. Это не была рана, которую они получили накануне. Их голосовые связки. Они все перерезаны. Джин, Кашемир и Дина тоже увидели это зверство. По крайней мере, у 70% местных жителей были перерезаны голосовые связки. «Ак, ты ублюдок!» Дина, застывший на месте, посмотрел на Мьюрана и закричал. Его глаза наполнились слезами и ненавистью. «Как ты мог? Я убью тебя!» «Убью!» «Хи-хи!» «Дина, я вырезал некоторые из них, чтобы посмотреть, какое у тебя будет лицо. Кажется, тебе нравится мой маленький художественный проект». Маниакальная ухмылка Мьюрана исказила его лицо. Глаза округлились, став похожими на полумесяцы, а волосы развивались на ветру. Более того, вместо Джина и Кашемира, он нацелился на туземцев. Муракан прыгал туда-сюда, но не мог долго продолжать. Было бы легче превратиться в его истинную форму. Однако они находились на территории магической федерации Лютера. В тот момент, когда он превратится в дракона, все драконы, связанные с кланом Цыпфель, найдут свой путь к руинам Калан. Кашемир не мог поверить своим глазам. С лихорадочным гневом он посмотрел на Мюрана. Дина продолжал кричать. «Хе-хе-хе». Мюран продолжал смеяться. Однако это продолжалось лишь мгновение. Джин замер. Мюран ничего не мог прочитать на его бесстрастном лице. Тем не менее, Муракан мог читать мысли контрактника своего бога. Это была ярость. Мюран Цыпфель. Сегодня последний день. Хаэм, аура, окружавшая Брадаманте, исчезла. Затем лезвие начало окутывать черная энергия. Бэдамп. Смех Мюрана прекратился, и он уставился на Джина. Он не боялся нового меча молодого Ранкандила. Однако, впервые его сердце билось так сильно и так быстро. Предчувствие. Мюран давно не чувствовал этого. Что это? Сила Салдирета? Тогда Джин Ранкандил, духовная энергия медленно окружила лезвие. Продолжая смеяться, как и раньше, окружающая тьма медленно становилась все темнее и глубже. При высвобождении духовной энергии Джина окружающая среда окрасилась в черный цвет. Сгустившаяся тьма собралась на его клинке. Это был его первый раз, когда он использовал высвобождение после того, как его духовная энергия достигла 5 звезд. Молодой мастер Джин. Это сила теней? Кашемир сглотнул. Он давно видел мастерство Джина в фехтовании. Однако, Джин выглядел другим человеком, когда Брадаманте вырвался на свободу. Джин активировал руну Мюльты, и его мрачное лицо стало закрыто шлемом. Ха-ха-ха. Значит ли это, что Салдирит снова поддерживает Ранканделов? Разорвал сделку. Ледяные частицы, летевшие в сторону аборигенов, остановились. Джин не ответил, а дал знак Муракану и Кашемиру, прежде чем указать на небо. Вам двоим нужно заблокировать это. Они одновременно посмотрели вверх. Хаэм, что это за фигня? Когда, черт возьми, этот ублюдок сделал это? В небе парили сотни ледяных шаров, в несколько раз больше, чем ранее настрелял Цыпфель. Прозрачные снаряды были едва видны, будучи замаскированными в ночном небе. Не было особой причины, по которой Муракан и Кашемир не могли их обнаружить. У Мюрана просто не было заметного потока маны. Джин, который был самым опытным из волшебников среди троих, узнал об этом после некоторого времени раздумий. Он сделал вывод, что Мюран готовит что-то гадкое. «Хех, ты наконец заметил? Я собирался взорвать тебя и этих жалких малиновых людей, похожих на жуков. Ну, думаю, я больше не могу ждать». Восстановив самообладание, Мюран усмехнулся. «Но спасти их всех будет сложно». Мюран не хотел говорить дальше. Ему казалось, что он столкнулся с дворнягами, а не людьми. Швик. Джин поднялся, его меч был переполнен аурой. Ноги были легкими, как перышко, когда он бросился на Мюрана с огромной силой и скоростью. Маг лихорадочно создал силовое поле и выстрелил в Джина ближайшими ледяными пулями. Однако, ледяные снаряды не смогли остановить Джина. В мгновение ока все пули разлетелись на кристаллы льда и беспомощно упали на землю. Треск. Слэш. Каждый раз, когда Мюран моргал, лезвие было ближе, чем раньше. В этот момент он впал в дилемму. Он сомневался, сможет ли его силовое поле отразить клинок Джина. Не сможет. Быстро сделав вывод, Мюран быстро выхватил палочку. Мгновенно он сотворил несколько продвинутых заклинаний. На этот раз Джин также не мог прочитать ману. Было произнесено 3 заклинания. 7-звездочное огненное заклинание – огненный барьер. 7-звездочное ледяное заклинание – ледяная стена. 8-звездочное заклинание ветра – таинственный адский ветер. Немногие маги могли сотворить столько заклинаний за такой короткий промежуток времени. Это быстро, но не одновременный каст. Тем не менее, довольно впечатляющие 2 7-звездочных защитных заклинания и таинственный адский ветер, являющийся наступательным заклинанием. Таинственный адский ветер – это заклинание, вызывающее сотни острых лезвий ветра. Жестокое и брутальное заклинание, печально известное своей способностью рубить врага. Его любил использовать Мюран. Кроме того, это было очень сложное заклинание. Пробежав сквозь ледяные снаряды, Джин остановился и покрылся духовной энергией. Мюран улыбнулся и вздохнул с облегчением. Как и ожидалось, хотя он заключил контракт с Салдиретом, его понимание магии отсутствует. Он думает просто заблокировать адский ветер не остановится, пока заклинатель либо не умрет, либо его мана не закончится. Заклинание начало царапать и разрывать барьер Джина, и, почувствовав зловещий холод, Мюран повернул голову. Шлем с 2 мерцающими глазами. Духовный энергетический барьер был отвлекающим маневром. Джин ждал момента, когда лопасти ветра отклонятся, расправятся и заблокируют обзор Мьюрана. Затем, поскольку обзор мага был ограничен, он быстро сместился. Если бы Джин не знал об адском ветре, он бы не сделал этого. Даже сам заклинатель не смог бы определить точное время, за которое мог среагировать Джин. Что? Удивленный, Мьюран быстро отозвал заклинание. Он хотел перестать тратить ману и сосредоточиться на своих огненных и ледяных барьерах. Наконец он понял, насколько тяжелым и сильным был удар Джина. Взмахнув брадаманте, глаза Джина вспыхнули. КЗЗЗ. Мьюран никогда раньше не видел ничего подобного. Он сражался со многими рыцарями, и были те, кто мог отсечь его магию мечом. Однако он и представить себе не мог, как быстро выпущенный на свободу брадаманте сможет пробить преграды. Он просто стирает мою магию. Его огненный барьер и ледяная стена не порезались и не разрушились. Вместо этого они просто были поглощены. Сначала была преодолена ледяная стена, а наложенный огненный барьер рухнул. Его чистое силовое поле маны было единственным оставшимся защитным слоем. Когда меч приблизился к нему, Мьюран мог только отступить назад с потрясенным выражением лица. Однако, вместе с этим выражением пришло и волнение. Он выскользнул из своего силового поля и ударил палочкой по земле. Плавающие ледяные снаряды начали падать, разогнавшись до скорости пуль. «Ты будешь очень вкусным. О, как это было бы славно! Хорошо, что я остался тут, на земле, где стоял Джин». Начал светиться магический круг. Ловушка. Глава 108. Трагедия Каллана. Часть 7. Проклятие. Коротышка. Заблокируй. Хорошо. Эй, соберитесь вокруг меня. Муракан и Кашемир не могли остановить весь падающий лед. Блокировать сотни снарядов было бы намного проще, если бы Муракан мог превращаться в дракона. Аак. Те, у кого голосовые связки все еще были целы, кричали, а те, у кого они отсутствовали, издавали низкий, воздушный звук. Были и те, кто застыл на месте. Эй, двигай, если не хочешь умереть. Муракан выругался и побежал к замершим от страха. Он бросил их Кашемиру. Я пошлю к тебе всех туземцев, так что сосредоточься на блокировании ледяных пуль. Бросайте их осторожно, сэр Муракан. Джин не мог участвовать в спасении из-за волшебной ловушки. Уум. Цепи маны появились из светящегося магического круга под его ногами и обернулись вокруг лодыжек. Мьюран собирался сойти с ума. Когда сотни ледяных пуль врезались в землю, земля загрохотала и задрожала. «Разве это не прекрасная ночь, Джин Ранкандил?» Ляск. Джин взмахнул брадаманте, чтобы перерезать цепи. Однако, сколько бы он ни взмахивал мечом и не прорывал цепи, новые появлялись и сковывали его. «Кухихи, это заклинание, которым мы, седьмая башня магов, постоянно хвастаемся. Из него невозможно, треск, выбраться. Хаем, я сделал ее слишком слабой. Эй, не смотри на меня так. Оно обычно намного сильнее». Прежде, чем Мьюран успел закончить предложение, Джин вырвался из цепей. Он усилил свою духовную энергию, а затем атаковал, разрушив магический круг. Однако его окружение все еще светилось маной. Множество магических кругов было подвешено в воздухе, поэтому он не мог двигаться так же свободно. Этот парень сумасшедший. Сколько ловушек он вообще поставил. Я не могу читать его поток маны, поэтому я не чувствую эти ловушки. Руины Каллана больше не была руинами с несколькими ловушками. Теперь она была похожа на своего рода волшебную крепость. Джин никогда не дрался с кем-то вместе с таким количеством готовых заклинаний. Хотя казалось, что он с легкостью избежал цепей маны, на самом деле, это сильно сказалось на нем. Собрать взрывное количество духовной энергии сразу после того, как он высвободил клинок, было непростым делом. Если все его ловушки такие, будет немного проблематично. Я не могу так долго использовать духовную энергию. Я просто умру от истощения прежде, чем доберусь до него. Муракан и Кашемир были заняты спасением туземцев. Они не могли помочь, пока все ледяные снаряды не будут отражены. Но может ли восьмизвездочный маг использовать столько маны? Хотя Джин не мог прочитать поток маны Мьюрана, просто взглянув на заклинание, он знал, что Мьюрану нужно использовать безумное количество маны одновременно. Только учитывая ледяные снаряды, падающие на туземцев, на это ушло бы не менее 60% маны восьмизвездочного мага. Даже если он расставил ловушки заранее, поддержание их быстро истощит его. На самом деле, до этого он использовал три высокоуровневых заклинания. Это сила 8 звезд. Либо Мьюран стал 9-звездным, либо у него есть артефакт усиления маны. Я должен найти и уничтожить его. Интересно, о чем ты думаешь? Мьюран взмахнул палочкой в воздухе, и сработала еще одна ловушка. На этот раз позади Джина выстрелил концентрированный луч маны. Когда он приготовился броситься в сторону, чтобы увернуться, активировались десятки меньших магических кругов. Это заклинание Джин хорошо знал. Эрозия. Заклинание Земли с 8 звездами, при котором любой объект в пределах магического круга распадается и поглощается землей. Было только два способа уклониться от заклинания. Либо разрушить магию более сильными заклинаниями, либо покинуть область, окруженную магическими кругами. Вместо того, чтобы бросаться в активированные земные заклинания, лучше попасть под удар гигантского лазера. Вау-ум. Джин использовал Брадаманте, чтобы прорезать луч света. Искры маны полетели во все стороны и обожгли кожу Джина. К счастью, серьезных травм он не получил. Как только он собирался выйти из-под лазера, активировались новые ловушки эрозии. Темно-красная мана начала распадаться и пылесосить все вокруг. И Джин сглотнул. Уф, я бы там умер. Тот факт, что он прорезал 8-звездочный лазерный луч, означал, что его духовная энергия была сильнее, чем магия Мьюрана. Его глаза сузились. Отец сказал, что Салдирит изначально был богом мечей. Как и ожидалось, с Джином Ранканделом будет трудно справиться, когда он использует свой меч. И вдобавок ко всему, он понимает мои заклинания. Он думал, что отклонение Джина от адского ветра было совпадением. Однако, его спокойные и собранные действия при активации нескольких ловушек и уклонении от эрозии были слишком идеальными, чтобы быть совпадением. «Подожди, ты волшебный мечник?» Глаза Джина расширились. К счастью, его шлем закрывал лицо, так что Мьюран не мог видеть его шок. Никто так быстро ранее не понимал специальность Джина. Мьюран не зря был столпом седьмой башни магов. Он определенно был намного сильнее, хотя и имел ужасный характер. В одержимом манерами обществе, таком как клан Цепфель, его магия должна была быть намного сильнее, чтобы компенсировать его поведение подонка. Кухихи, молчишь, я уже в этом уверен. Ты волшебный мечник. Мьюран, который все это время держался на расстоянии, подошел к Джину. Было бы странно, если бы он вступил в ближний бой против такого противника, как Джин, у которого был высвобожденный меч. Все его ловушки работали нормально, так что не было необходимости закрывать брешь. Однако, Джин мгновенно понял цель волшебника. Он собирается ввести в меня ману и вызвать переизбыток маны. Для тех, кто обладает маной, самым опасным был момент, когда их маны становилось слишком много. У магов исход битвы был более предсказуем, чем у рыцарей. Маг с более сильной магией мог вызвать переизбыток маны и легко закончить битву. Джину это не понравилось. Окруженный десятками активирующих ловушек, он не мог перемещаться между всеми магическими кругами. И наоборот, Мьюран прошел сквозь них как ни в чем не бывало, поэтому прочное и мощное тело Джина было исключено из боя. Переизбыток маны – самая разрушительная потеря для тех, кто владеет магией. Ха-ха-ха. Кух. Однако, в ближнем бою боевые искусства и фехтование не были единственными навыками Джина. Когда Мьюран собрал немыслимое количество маны в своей палочке и приготовился нанести удар Джину. Вспышка. Древнее световое заклинание, давшее ему второй шанс в минуты опасности. Между ними вспыхнул мощный свет. Джин с облегчением улыбнулся, а Мьюран отшатнулся назад, закрыв глаза руками. Какого хрена ты бормочешь? Когда Мьюран на короткое время отпрянул, магические круги ловушек потускнели, ледяные снаряды в небе разлетелись на куски, затем Джин замахнулся Брадаманте. Слэш, частицы духовной энергии рассеялись, оставляя за собой след клинка, ощущение разрезания плоти и костей, Джин чувствовал это кончиками пальцев, левая рука, разочаровывает он хотел разрезать Мьюрана пополам, но Джин смог разрезать только левую руку, маг использовал свою ману и сжал воздух, чтобы изменить траекторию движения Брадаманта. Реакция не похожа ни на одного мага, походит скорее на зверя. Он слаб по сравнению с Андреем, но все равно грозный соперник. Он знал, что не сможет убить еще одной атакой, поэтому вместо этого планировал сбежать с территории, кишащей ловушками. В любом случае, все руины Каллана были покрыты ловушками. Несмотря на это, Джин пришел к выводу, что самые опасные находятся здесь. Шлеп. Левая рука Мьюрана упала на землю, и вокруг раны закрутился водоворот темного тумана. То же самое происходило с его плечом. Оставшаяся духовная энергия разъедала кости и плоть. Ух ты, потрясающе. Сила света и тени. Я очень хочу их для себя. Мьюран глубоко вздохнул и наколдовал маленький волшебный меч. Он отрезал рану, зараженную темной духовной энергией. Ему было все равно, что его рука была отрезана. Он наслаждался боем. «Ты думаешь, я сумасшедший, Джин Ранкандил? Я не вижу твоего прекрасного лица из-за этого шлема, но мне кажется, что ты взволнован. Мы с тобой не такие уж и разные. Мы оба любим драться. Это была ошибка Мьюрана. Думай, как хочешь. Я дам тебе эту свободу до самой смерти. Спасибо, конечно. Но ты действительно можешь убить меня, эти жалкие парни. Они защитят меня. Посмотрим, я пока использовал троих. Что ты имеешь в виду? Тебе не кажется, что это немного странно? Твое понимание магии глубоко. Ты точно знаешь, что я действую выше 8-звездочного лимита. Пока я использовал только 3 джин, переосмыслил эту фразу и коротко вздохнул. Мьюран Цыпфель, ты, это невозможно. Что ты имеешь в виду под невозможно? Это именно то, что ты думаешь. Я использую этих бесполезных людей, чтобы увеличить свою ману. Ты используешь людей в качестве катализатора? Если ты не можешь в это поверить, я покажу тебе. Хе-хе, бум. Мьюран выстрелил шаром маны в маленькое здание. Сооружение, уже поврежденное падающим льдом, было уничтожено. Это был подвал, куда таскали туземцев, как описал Дина. Пыль осела и открыла кучу людей, покрытых рунами. Не все из них были видны. Тем не менее, это определенно был пункт назначения жертв Мьюрана. Кашемир и Муракан увидели ужасающее зрелище и покачали головами. Дина выглядел бездушным и рухнул на землю. «Кажется, ты запутался. Тебе должно быть интересно, почему я просто так показываю тебе свою слабость. Ты, я показываю тебе, потому что хочу знать, насколько ценишь этих дворняг. Если бы вы не заботились о них, то все трое ударили бы меня одновременно. Но вместо этого вы позволили Джину Ранканделу драться со мной в одиночку. Как глупо». Мьюран щелкнул языком. «Если ты хочешь покончить со мной, пусть умрут эти источники маны. Они не заслуживают быть живыми. И сразитесь со мной, все трое. Разве это не легко? К черту эту чушь о доброте и морали, и покажите мне все, что у вас есть. Кухихи. Ху». Джин тяжело вздохнул. «Это ложь», — крикнула женщина. «Это все ложь. Его мана усилена не людьми, а нашей божественной реликвией». Глава 109. Трагедия Каллана. Часть 8. Женщина хромала. Она пряталась возле разрушенного здания, когда попала под обломки. И была одна причина, почему женщина была там. Она подумала, что, может быть, ей удастся спасти людей, находящихся в здании, пока Джин сражается с Мьюраном. Не потому, что они были живы, а потому, что она хотела создать для них почетную могилу. Те, что вон там, уже мертвы. Он увеличивает свою ману с помощью божественной реликвии. «Тика!» — крикнул Дина. Женщину звали Латика Тика Мамутика. Она заняла место Лаосы в качестве пророка туземцев. Однако, поскольку она не была избранной, у нее не было никаких божественных сил. Она была просто обычным человеком. Лицо Мьюрана сморщилось. Он хотел увидеть, как Джин охраняет кучу людей своей жизнью, следуя заблуждению об их средствах к существованию. «Крысиная сука, ты смеешь портить мне шоу?» «Тинг!» Два голубых пламени вспыхнули в глазах Мьюрана. Заклинание клана Цыпфель, взгляд лазурного пламени. Он слышал об этом от своего мастера в прошлом, но впервые увидел его в действии. Секретные техники Цыпфелей опасны, но взгляд лазурного пламени – самый раздражающий. Только от того, что Цыпфель на тебя посмотрел, ты будешь охвачен неугасимым голубым пламенем. Взгляд Мьюрана метнулся к Тике. «Гори в аду!» От лодыжек Тики начал распространяться огонь. Хотя она была серьезно ранена, у нее было достаточно сил, чтобы кричать Джину и его союзникам. Однако, в тот момент, когда голубое пламя обожгло ее кожу, нормальный человек не мог вынести такую боль. «Аак, ты Тика, мы должны спасти ее, она единственная, кто держит племя». Тика упала на пол и начала биться в конвульсиях, глаза закатились. Она изо всех сил пыталась дышать сквозь мучительную боль, что эхом отдавалось в ее теле после каждого сокращения мышц. «Изюминкой сегодняшнего вечера были вы, дураки, охраняющие груду трупов». Мьюран не был удовлетворен мучительным страданием Тики. Он сплюнул на землю. Такими темпами она умрет до того, как огонь полностью распространится. Подбежав к Тике, Джин вспомнил еще один разговор со своим мастером. «Тогда что мне делать, когда кто-то находится под действием этого заклинания? Не пытайся нейтрализовать его льдом или исцеляющим заклинанием. Ты должен подавлять это более сильным пламенем». более сильное пламя. Сразу вспомнилось имя. Джин сложил руки, чтобы собрать достаточно маны и открыть межпространственный портал. Правитель огненного измерения. Феникс Тес. Призвать рядом с Джином образовалась огромная дыра. В промежутке появились пылающие синие крылья. Каждый раз, когда они двигались, повсюду распространялся горячий ветер. Мьюран не мог поверить своим глазам. Он несколько раз медленно моргнул. «Тес, ты вызвал Тес?» Легенда, о которой мечтает каждый маг. Волшебники Цепфия были очень разочарованы, когда не могли заключить контракт с Тес. Потому что стать владельцем Тесса означало стать лучшим волшебником эпохи. Этот зародыш Ранкандила станет величайшим волшебником эпохи. Ты собираешься превзойти меня без моего разрешения? Смех Мьюрана исчез. С другой стороны, Джин улыбнулся. Как только Тесс была вызвана, он был уверен, что взгляд лазурного пламени не будет иметь шансов против истинного синего пламени. Все будет хорошо, Тика. Тесс склонила голову к горящему телу Тики. Через секунду она испустила огненное дыхание. Мгновенно синее пламя на лодыжках Тики погасло. Следы ожогов также исчезли, как будто пламени не было вообще. Сила лорда пламени. Тесс смогла сделать так, что раны, нанесенные жалкой имитацией синего пламени, никогда не существовали. Спасибо. Что касается меня, если бы не ты, мы бы играли по плану этого мусора. Я расскажу вам основные моменты, так как у нас не так много времени. Соплеменники в здании мертвы, а Мьюран использует божественную реликвию. Однако он ее не нашел. Тогда как, Мьюран пытал наших людей, чтобы вытянуть из нескольких активационных песнопений. Божественная реликвия до сих пор скрыта. В месте, которое можем найти только мы. Хотя это и не соответствовало ситуации, Дина чувствовал себя немного разочарованным. Черт, она даже этого мне не рассказала веками, будучи под гнетом Цепфили. Туземцы Каллана ни разу не раскрыли местонахождение божественной реликвии. Если вы кто-то, посланный госпожой Лаосой, я могу им доверять. Я скажу вам, после того, как мы избавимся от этого человека. Джин кивнул. Мьюран не мог сдержать свою ненависть и гнев. Хмурый взгляд исказил его лицо. Джин обернулся и посмотрел на него. И это был синий огонь. Теперь я отправлю тебя туда, где ты заслуживаешь быть больше всего. Ват. Джин мог легко прочитать выражение лица Мьюрана. Я уверен, что он унижен, потому что я вызвал Тес. Он не хочет признавать, что слабее. Мьюран выглядел разъяренным. Вот почему Джин тщательно подбирал слова, чтобы спровоцировать его еще больше. Время игра кончено, Джин Ранкандил. Я буду разрывать тебя на части понемногу и разжевать каждый кусочек плоти. Я вылежу твои кости дочисто. Сражаться с разъяренным врагом всегда было легче. Сэр Кашимир, пожалуйста, продолжайте защищать туземцев. Муракан, старайся изо всех сил, не давая ему ни секунды, чтобы среагировать. Ты хочешь сказать, что я могу трансформироваться? Сумасшедший, ты действительно думаешь, что должен это делать? Дерьмо. Ага, ага, хорошо. Эй, чертова птица, прекрати ругаться. Конечно, они продолжали этот странный разговор, чтобы разозлить Мьюрана. Не было необходимости говорить вслух. Однако, контрактник и его дракон по своей сути были скоординированы. Муракан ворвался сзади, а Джин и Тес спереди. Кровь прилила к мозгу Мьюрана. На его лбу стали видны кровеносные сосуды. «Меня, Мьюрана, будет нелегко наказать». ТССС. Синий огонь в глазах мага погас. В присутствии Тесс его заклинание было бессмысленным. «Ты сказал, что я заслуживаю быть в аду». Прекрасный выбор слов, Джин Ранкандил. Мьюран начал произносить заклинание, которое клан восстановил и объявил секретной техникой. «В какой-то момент я был супругом ведьмы Хиллуром, той, что делила территорию с королями на горе Тигр в западной части Черного моря». Джин остановился как раз в тот момент, когда собирался вытащить меч. Это заклинание темного типа, подобно заклинанию света, оно было стерто и забыто с лица планеты. Заклинание тьмы нельзя было найти ни в одном волшебном томе или книге. Люди думали, что это просто сказка. Джин только догадался, что это было заклинание тьмы, но точно не знал, каким оно было. Муракан вздрогнул, отец взвизгнула, будто разозлилась. Феникс выпустил огонь с огромным давлением на Мьюрана.